Глава 25. Когда я плавно вышел из глубокой медитации, то, как и в прошлый раз, почувствовал единение со Вселенной. Я мысленным взором увидел десятки вариантов развития этого мира на столетия и тысячелетия вперед. Эта информация дала осознание, что мое пребывание в данном мире вызвало эффект бабочки. В настоящий момент местные люди обнаружили, что местность над моим убежищем отличается от остальных территорий. Это произошло из-за повышенной концентрации различных энергий. В основном там очень много маны, но поскольку я медитировал на разные чакры, то там также повышен фон праны и пси. Шаманам, местным одаренным с развитой солнечной чакрой, тут проще использовать примитивные магические техники. Люди, живущие поблизости, меньше болеют. Больные быстрее выздоравливают. Деревья большего размера. Животные здоровее и крупнее. В общем, туземцы построили наверху примитивный алтарь и поклоняются духам природы, проводят разные ритуалы. Я заглянул в прошлое этого мира. Удалось увидеть, что в секрете информация о чудодейственном месте не осталась. Поэтому сюда потянулись разные племена со всей округи. Вначале они много воевали друг с другом, поскольку ведут кочевой образ жизни и пищи для всех не хватает. Удивительным для этого времени был масштаб одной из битв, когда объединилось сразу множество племен. Это было первое сражение настолько крупного масштаба. С обеих сторон конфликта сошлись по несколько тысяч человек, из которых в войне погибло около 2000. Но со временем люди пришли к решению, что это место должно быть общим. Теперь разные племена периодически приходят к священному месту лишь на краткое время, как паломники. Повышенный фон маны, растянувшийся на несколько сотен километров, вызывал увеличение, пусть пока не сильно заметное, людей с магическими способностями. Только если сейчас это не сильно заметно, то вот спустя тысячелетия потомки этих людей будут иметь склонности к магии, из-за чего на 1000 людей будет приходиться один маг, что в 100 раз больше, чем рождалось на Тере естественным образом, а не с помощью клонирования. Это, в свою очередь, послужит причиной, по которой данная планета пойдет не по пути технического прогресса, а по магическому пути развития. Я понял, что такие вот озарения связаны с тем, что после глубокой медитации на многие чакры у меня повышается синхронизация с инфосферой. Потом, когда я отхожу от медитации, синхронизация уменьшается, и я уже не получаю подобных видений ответов на подсознательно заданные вопросы и желания. Удивительная способность, которая, как я понял, и является ясновидением. То есть, чтобы добиться состояния ясновидения, надо научиться каким-либо образом входить в это состояние, когда человек находится в некоем полутрансе, что-то между глубокой медитацией на 6 чакр и бодрствованием. Довольно сложно поймать такой момент, и еще сложнее добиться этого с помощью тренировок. Но я постараюсь. После того, как прошло состояние, которое я бы охарактеризовал как ясновидение, решено было отправиться в параллельный мир на Терру. Чтобы не тратить лишний раз времени, я распечатал на принтере материи множество печатей со всем необходимым. Все это поместилось в небольшой рюкзак. Телепортировался в знакомый изначальный мир я без накладок, прямиком в пещеру в Тибетских горах, в которой скрывался до этого. Первым делом распечатал все необходимое и с помощью оборудования подключился к местному интернету, что поначалу вызвало некоторые сложности. Оказалось, что за столетия моего отсутствия интернет был переделан с техники на техномагию. При этом он был переведен на мысленный интерфейс. Но для меня это было знакомо. А ИИ подобрал необходимые алгоритмы, с помощью которых настроил спутниковое оборудование на использование шестимерными техномагическими артефактами. Изучение сети заставило меня нахмуриться. Технологии в современном мире стали использоваться еще меньше, а техномагия прочно вошла почти во все отрасли. При этом за сотню лет развитие магических искусств не шагнуло особо далеко, а словно топталось на месте. Всему причиной стала прогнившая политика землян, из-за которой они тормозили своих магов. В это же время колонии, наоборот, стремительно развивались. Все это вылилось в то, что 70 лет назад первая из колоний объявила независимость от метрополии, а за ней пошло-поехало. Правительство Земной империи пыталось воевать с сепаратистами, но их количество нарастало. Уровень техномагии был чуточку, но выше. Это привело к тому, что в настоящий момент пришелся пик военных конфликтов. Экономика Земли истощена, а от метрополии отделилось 437 из 512 колонизованных планет. Некоторые планеты-колонии объединились для противостояния метрополии в королевства, республики или завоевывали другие колонии, образуя карликовые империи. То есть война началась на всех фронтах. В космосе появились пираты. На настоящий момент насчитывается 21 крупное образование от 2 планет до 75. Еще 87 планет варятся в собственном соку. Некоторые объявили о независимости. Некоторые планеты раздираются внутренними конфликтами. На них герцогство и баронство стали объявлять себя независимыми странами и воюют друг с другом. Могу резюмировать, что местный император оказался отвратительным руководителем. Я империум человечества держал в стальном кулаке. Сепаратистов безжалостно уничтожали. Человеческую гниль выкашивали, чтобы она не подтачивала столб империума. Елена до сих пор жива и здравствует. Она на волне войны всех со всеми ждала и до последнего держала нейтралитет. Но когда одна из колоний, объявившая о независимости, полезла на ее планету войной, а Земная империя ничем не стала помогать, тогда ученица ответила со всей полнотой военной мощи. В итоге планета-колония стала частью ее новообразованной империи. Затем она, чтобы предотвратить неприятности, решила действовать на опережение. За несколько десятилетий ее империя захватила множество планет, а сейчас насчитывает всего 37 звездных систем. Очень неплохой результат. К счастью, за время моего правления империумом человечества войн не было, если не считать борьбу со всякими революционерами. Для управления войсками были генералы. Хороший руководитель не лезет во все щели, а подбирает грамотных руководителей и контролирует их. Но из-за этого я совершенно не смыслю в том, как необходимо воевать. Так что военачальник из бога императора отвратительный. Война не зря считается двигателем прогресса. Если гражданские технологии лишь немного улучшились, то военные космические разработки сделали шаг вперед. Во-первых, маги, наконец, дошли до заклинаний, блокирующих порталы, поскольку поначалу в основном через них проводили войска вторжения. Во-вторых, это послужило развитию космических технологий. Современные космические корабли разительно отличаются от всего виденного мною в других мирах. Они больше похожи на технику из фантастического фильма «Звездные войны», за тем исключением, что способны перемещаться в пространстве практически мгновенно. Теперь не требуется открытие портала, а портал словно окутывает корабль, перенося его в другое место подобно телепортации. Длина прыжка зависит лишь от мощности установленного на корабле эскина. Последние шагнули немного вперед, но все еще не дотягивают до уровня тех, которыми пользуюсь я. А все от того, что заглохло развитие нанотехнологий. Теперь основные бои ведутся в космосе, а основной задачей обороняющихся является не допустить атаки на планету из космоса и высадки вражеского десанта. Из-за этого вокруг планет стали строиться мощные артефакты, что-то наподобие техномагических маяков, которые блокируют пространство от возможности перемещения через подпространство. Из-за этого выход космических кораблей возможен лишь вдали от звезды, примерно на расстоянии около 100 АЕ. Астрономическая единица, которая равна 149 миллиардам 597 миллионам 870 тысячам 700 метрам. А дальше приходится лететь на релятивистских скоростях. Необходимость преодолевать большие расстояния, зачастую через астероидные поля, привела к развитию силовых полей, которыми защищаются корпуса кораблей. Также людям пришлось развивать технологии космических двигателей. Если раньше было достаточно электрического двигателя, который разгонялся до 100 метров в секунду, Поскольку было достаточно залететь в портал и проделать непродолжительный путь до орбиты планеты, то теперь такой скорости стало недостаточно. Стоит только представить, что от системы к системе корабль прибывает мгновенно, а чтобы преодолеть путь до планеты на старых двигателях уйдут месяцы, а то и годы. Так что маги изобрели мерцающие двигатели, а техномагическая установка частично сдвигает корабль в другое измерение, синхронизируя часть пространства и подпространства. В зависимости от степени синхронизации регулируется скорость движения в пространстве, которая теоретически может достигать 99% от скорости света. При более высокой скорости корабль проваливается в подпространство, словно в черную дыру. Тут у магов вылезла проблема. Чем выше синхронизация с подпространством, тем выше нагрузка на артефакт и больше потребление электроэнергии. Понятное дело, что маги перевели установку на работу от электричества, поскольку они столько маны не сумеют выработать, чтобы поддерживать артефакт в рабочем состоянии. Но это решение снизило КПД устройства. Так что максимальная скорость, развиваемая мерцающими двигателями, равняется 90% скорости света. Такие установки ставят на военные космические корабли, а гражданским доступны двигатели со скоростью от 10% до 70% скорости света. То есть получается, что гражданский корабль преодолевает расстояние между системами примерно за срок от 40 часов до 12 дней, поскольку вначале надо вылететь из области глушилок, совершить портальный переход, затем долететь до точки назначения. Военный же космический корабль может проделать аналогичный путь за 31 час. Из плюсов таких мерцающих двигателей стоит отметить отсутствие негативных воздействий на экипаж, груз и окружающее пространство. Ничто и никто не ощущает дискомфорта от такого путешествия. У космических кораблей в других мирах, летающих на высоких скоростях, в обычном космическом пространстве, наблюдается эффект собирания материи. То есть силовые щиты, которыми защищен корпус корабля, постоянно бьются мелкие частицы, которые накапливаются тем больше, чем дольше полет. Задолго до входа в нужную систему корабль начинает торможение, а разогнанные до предсветовой скорости частицы продолжают путь, снося и уничтожая все на своем пути. Чем дольше полет, тем мощнее будут разрушения. Поэтому такие полеты очень тщательно рассчитываются, чтобы на выходе не повредить важные космические объекты. Подобные полеты можно использовать в качестве оружия. Понятное дело, что в открытом доступе информации по изготовлению артефактов не было, как не было ее и в прошлом. Я же хотел изучить новинки. В принципе, если, в моем случае, вернее будет сказать, когда, я изучу мерцающий двигатель и современный варп-двигатель, то уверен, что смогу объединить эти технологии и заставить работать на основе использования 11-мерных координат. Таким образом, местные артефакты-глушилки не станут препятствием для корабля, созданного на данных технологиях. Он сможет мгновенно перемещаться в пространстве. Отличие от того, что я могу сделать сейчас, будет заключаться в том, что такому кораблю в режиме мерцания станут не важны препятствия в виде планет и астероидов, поскольку он будет словно призрак проходить сквозь них. Разве что в очень крупные планеты и звезды лучше не залетать, поскольку возле сверхмассивных объектов наблюдается искажение метрики пространства и времени. Я могу телепортироваться по 11-мерным координатам и без корабля прямиком на нужные планеты. Но это безопасно только в случае с известными планетами. Так что такой космический корабль, который будет максимально безопасным и сможет мгновенно оказаться в любой точке обозримой Вселенной, станет идеально научно-исследовательским разведчиком. Если я решу создать очередную космическую империю, то такая техника в хозяйстве не будет лишней. Я стал прикидывать планы, чтобы заполучить доступ к исследованию современного космического корабля. Первый вариант — это устроиться магом-техником на какой-нибудь транспортник. Можно устроиться к военным. Второй вариант подразумевает замену уже существующего мага-техника на клона аватара. Оба эти плана я сразу отбросил, решив пойти по самому простому пути. ИИ получил команду, подключился к местному интернету и стал исследовать современные финансовые механизмы. Вскоре он выдал несколько вариантов получения денежных средств. Получив добро, ИИ взломал некоторые сервера, создал документы на моих новых клонов-аватаров и перевел им на счета украденные по сложным схемам деньги. Вырастив клонов, я решил перестраховаться и сразу отправился в дикий мир на базу, где тут же поместил тело в медицинскую капсулу. Каждым из потоков сознания я вселился в аватаров, дожидающихся меня на Терре. 7 клонов с разной внешностью и профессиями, из разных концов империи, которых объединяло лишь одно. Образованное ими общество ограниченной ответственности покинули пещеру, направившись в Цзюцуань, один из крупнейших земных космопортов. На месте аватар, он же представитель ООО «Старательный торговец», приобрел новенький малый торговый космический корабль, рассчитанный на экипаж от 5 до 11 человек. Корабль, по меркам космических торговцев, действительно маленький. Всего 360 метров в длину, 120 в ширину и столько же в высоту. Грузовой отсек смешной. Всего 2,5 миллиона кубометров. Это был самый дешевый и экономичный космический тихоход с установкой мерцающего двигателя, способный разгоняться до 30% скорости света. Простая прямоугольная форма корабля напоминает стальной кирпич, большую часть внутреннего пространства которого занимает технический и грузовой отсеки. Он даже не имеет возможности посадки на планету, а каюты экипажа корабля по современным меркам гражданского космического транспорта спартанские. Всего 10 штук по 10 квадратных метров и одна капитанская на 20 квадратных метров. Из остальных помещений лишь рубка управления, кают-компания и камбуз. Предполагается, что экипаж во время полета будет нести рабочую вахту. Пилот в рубке управления, а техники в двигательном отсеке. Стандартный экипаж для такой посудины — по 3 пилота и столько же техников, плюс капитан корабля. То есть по одному человеку на 8-часовую вахту. Именно поэтому покупка такого корабля маленькой фирмой, которую основали 7 человек для занятия мелкими по космическим меркам перевозками, не вызвала ни у кого подозрения. Абсолютно рядовое событие. Работяги накопили денег на покупку корабля и решили работать на себя. Учитывая, что сейчас империя находится в острой фазе военного конфликта, то все покупки быстрых космических кораблей привлекают повышенное внимание спецслужб, а представители мелкого бизнеса — фактически классические дальнобойщики, но на космический манер, никому не интересны. До корабля пришлось добираться на арендованном такси-флайере. На месте выяснилось, что слабенький корабельный ИИ, основываясь на данных с отвратного разрешения сенсоров, способен совершать портальные прыжки длиной до светового года. Проще говоря, я недооценил это корыто. Хотя человечество в 21 веке многое бы отдало за такой кирпич. Корабль не имел провизии, воды и топлива, за исключением неприкосновенного запаса, идущего с завода на случай чрезвычайного происшествия. Поэтому на орбитальной станции, на которой я во многих лицах забирал купленный корабль, сразу было приобретено все необходимое для полета. После этого мы отправились в полет в сторону облака Оорта. Довольно необычно было жить одновременно в 7 разных телах в одном ограниченном помещении. В качестве точки назначения я выбрал удаленную, ненаселенную звездную систему, до которой придется добираться 5 дней. Это время решено было посвятить подготовке. В грузовом отсеке при помощи одноразовых печатей был воссоздан принтер материи, генератор на античастицах и мощный кластер ИИ. Затем было распечатано и установлено оборудование для создания искусственной гравитации и для жизнеобеспечения, поскольку на корабле оно распространялось лишь на жилой отсек. Корпус грузового отсека был усилен. Затем количество кластеров ИИ увеличилось до 10, заняв большую часть пространства кузова. Полет продолжался несколько дней, на протяжении которых я изучал местный интернет, чтобы быть в курсе современной обстановки. Оказавшись вне зоны действия артефактов, блокирующих портальные перемещения, я, с помощью заклинания, создал перед кораблем портал к звезде Кеплер-438, которая находится в созвездии Лира на расстоянии 470 световых лет от Солнечной системы. Корабль спокойно прошел через портал. Эта звезда была выбрана, потому что тут, на орбите Красного Карлика, находится землеподобная планета Кеплер-438b, которая имеет немного отличную атмосферу, почти такие же температуры и по размерам больше Земли всего на 20%. Империуму человечества во времена моего правления столь дальние планеты были неинтересны. Но она все же была исследована и признана пригодной для колонизации людьми, прошедшими генную адаптацию к проживанию на этой планете или же людьми с модификантами. Информации о ней местным людям я не передавал. А они еще не колонизировали все планеты из того самого списка, так что до этой звездной системы у человечества руки не дошли. Космический транспортник я припарковал на орбите единственной Луны, планеты Кеплер-438b. Изначально была задумка построить в отдаленном космосе большой принтер материи, с помощью которого изучить космический корабль. Это довольно неплохой и рабочий вариант, позволяющий выяснить все и о технической, и о магической начинке. ИИ на основе имеющейся информации разработал установку, которая совмещает в себе функции телепорта, работающего по принципу перемещения через 11-мерные координаты и принтер материи. Установка заняла почти четвертую часть ангара и выглядела как куб с гранями в 55 метров. Изнутри же ее грани были равны 51 метру. Она была материализована с помощью одноразовой магической печати. В этой установке я распечатал 5 30-метровых флайера, переместил их на корпус корабля, за который они зацепились магнитными держателями в условном верху, ибо в космосе сложно сказать, где у корабля верх, низ или бока, разве что судить по расположению нижней платформы. Затем в большом принтере материи стали создаваться модульные части гигантского принтера материи. Эти детали телепортировались в космическое пространство. 5 моих аватаров телепортировались во флайеры, оснащенные гравитационными держателями, с помощью которых они подхватывали созданные детали гигантского принтера материи и собирали из них единую конструкцию. После сборки основной конструкции была произведена установка на обшивку построенного куба принтера материи антигравитационных двигателей, с помощью которых полуторакилометровый куб способен корректировать орбиту и летать с небольшими, по космическим меркам, скоростями, всего до 1000 км в час. Последним штрихом стала установка мощного генератора на античастицах, за счет которого вся конструкция будет работать. В итоге получился огромный принтер материи, способный создавать космические корабли размером до 1300 метров в каждую из сторон. 10 кластеров ИИ из ангара и еще плюс 4 десятка аналогичных кластеров перекочевали в куб гигантского принтера материи, поскольку без них такая установка не сможет работать. Всего на сборку куба ушло 5473 модуля, а все работы заняли 37 суток. В итоге я переселился всеми аватарами на флайеры и загнал космический корабль в построенный принтер материи, после чего запустил режим полного сканирования. В течение считанных секунд огромное грузовое судно было полностью разобрано на мельчайшие частицы. Можно сказать, что полностью аннигилировано, а кластеры ИИ стали обрабатывать поступающую информацию. Я одним из потоков сознания подключился к ИИ-принтеру материи и стал давать указания. В первую очередь, меня интересовала информация о мерцающем двигателе, для чего, в принципе, все и было затеяно. Как и ожидалось, вся структура техномагического заклинания была расшифрована. Я стал давать умной машине задания, почти сразу получая готовые модели. Вскоре удалось обойти все умышленно установленные ограничения техномагической схемы мерцающего двигателя. ИИ выдал несколько моделей подобных установок намного меньшего размера и работающих на темной материи, которую будет генерировать узкоспециализированный принтер материи, а работать все это будет от генератора на античастицах. Помимо этого, в данном космическом корабле оказались не столь очевидные техномагические детали, вроде установки поддержания жизнеобеспечения, и скина, и прибора для доступа к интернету. Они также были проанализированы и улучшены. Затем я приступил к проектированию собственного космического корабля. Внешне он выглядел в точности как приобретенный транспортник, напоминая стальной кирпич, но его начинка серьезно отличалась. Во-первых, за счет уменьшения мерцающего двигателя в 10 раз и доведения его скоростных показателей до 99% от скорости света, а также за счет использования более компактного генератора на античастицах и установок искусственной гравитации, мощных энергетических щитов и систем жизнеобеспечения, удалось отыграть очень солидное пространство у технического отсека. Во-вторых, корпусные материалы были заменены на более прочные композитные материалы, а толщина брони увеличилась до уровня боевого крейсера «Империума человечества». В-третьих, корабль был оснащен мощными антигравитационными установками, так что теперь он способен садиться на планеты, летать в атмосфере и погружаться под воду. В-четвертых, на корабль были установлены мощные техномагические орудия, созданные на основе технологии 11-мерных порталов. В точке пространства, подлежащего уничтожению, открывается множество микропорталов, которые переносят части материи на некоторое расстояние. Ширина, глубина и высота поражения задается ИИ, но максимально энергии дополнительного генератора для оружейных систем хватит на уничтожение объекта размером в 1 квадратный километр. Я испытал орудия на астероидах, некоторые из которых были с помощью портативных автономных установок защищены мощными энергетическими полями. Получилось очень эффектно и эффективно. Пораженные орудиями астероиды разлетелись мельчайшей пылью. Энергию ведь тоже можно телепортировать. Так что энергетическая защита не была эффективной против подобных орудий. В-пятых, на борт корабля были установлены улучшенные сканеры и мощный кластер ИИ. Теперь корабль способен перемещаться порталом на расстояние до 100 световых лет. Конечно, всегда остается возможность использования чисто магического портала мною. В таком случае любое расстояние не станет преградой. Часть пространства корабля была выделена под ангар для флайеров и под грузовой ангар, а также под большую установку принтера материи. А оставшаяся треть корабля была превращена в многоярусную жилую зону. В жилой зоне есть все, что необходимо для приятной жизни. Сад, бассейн, развлекательные зоны, спортзал, медицинский бокс, несколько столовых и кают-компаний, 2 рубки управления, 7 кают по 100 квадратных метров для моих аватаров и еще 2 десятка кают по 50 квадратных метров для возможных гостей. Наигравшись и поняв, что я могу создать аналогичный корабль в любой момент, даже после перерождения, я прекратил извращаться. Уничтожил все созданное вместе с телами аватаров. Душой же отправился в параллельный мир. Надоело. Жутко бесит, что какая-то сверхсильная сволочь имеет власть над моей душой. Поэтому решено было попытаться избавиться от вживленной в душу паутины, чтобы стать свободным и самому решать, в каком из миров перерождаться. Для этого я создал множество кластеров и скинов и загрузил их задачей по созданию заклинания, которое установит на мою душу фильтр энергетики духовного плана. Расчеты заняли невероятное время для столь мощного эскина. Целый год он занимался моделированием. В это время я не сидел без дела, а постоянно медитировал, направляя все потоки сознания на изучение своего энергетического тела. Это давало результаты. С каждым разом я все глубже видел структуру души и чакр. Полученную информацию передавал ИИ, который на основе ее делал поправки в моделировании заклинания. Готовое заклинание было создано в виде одноразовой простыни ритуала, которая заняла площадь размером в целых 1000 гектаров, то есть ровно 10 квадратных километров. Из-за столь масштабного размера ритуала размещать простыню пришлось в пустыне Наска. Но перед этим пришлось сделать идеально ровное каменное плато. Напитка темной материи шла от принтера материи. Я занял место в центре ритуальной печати, подал ману в руну-активатор, и началось. То, что творилось вокруг, можно назвать светопредставлением. Со всех сторон разливалось темно-синее свечение. Полотно с ритуальным рисунком стало разрушаться. Линии ритуального рисунка были столь сильно напитаны темной материей, которая стягивалась с остальной части простыни, что стали разрушать материю каменного основания. Из-за этого на земле образовывались причудливые рисунки, которые можно будет увидеть с высоты птичьего полета. Заклинание образовывало в воздухе причудливую трехмерную конструкцию, словно сплетенную из множества линий от голубого до темно-синего оттенка. Эта голограмма была воистину гигантской. Огромная сфера, более 3 километра в диаметре. Эта сфера стала очень быстро ужиматься. Со стороны могло показаться, будто она схлопывается. Причем не к центру, а словно втягивается в нижнюю точку в маленького человека, стоящего в центре сложного огромного узора на каменном плато. Заклинание сработало ровно так, как и было рассчитано. Оно не просто опутывало мою душу и все чакры, управляемые защитной оболочкой. Оно, ко всему прочему, вытесняло из души все те линии, которые защищали душу до этого. Выжечь инородные чары было невозможно. Это бы разрушило мою энергетическую оболочку, поэтому заклятие было создано по образцу паутины, привязывающей мою душу к квантовому скачку в определенный мир. Оно вытесняло и заменяло нити паутины, все до единой, одну за другой. Тут же брало на себя функцию защиты от духовного плана. Этот процесс принес мне невообразимую боль, которую невозможно было ничем заглушить. Мало того, мое улучшенное и укрепленное тело не выдержало столь мощного напора темной материи. Оно-то не было защищено заклинанием от воздействия агрессивными энергиями, поэтому начало стремительно разрушаться. В итоге, к окончанию действия ритуала, когда заклинание было полностью интегрировано в мою душу, а из зоны было вытеснено инородное образование, физическое тело полностью перестало существовать. Сразу же по завершении ритуала мою душу выдернуло в духовный план. Я пока еще не мог противостоять этому, поскольку испытывал невероятную боль. Но боль постепенно прошла, и я осмотрелся. «Да, я сделал это!» Мне удалось избавиться от механизма квантового скачка. Наконец, я вырвался из ложной хронопетли и обрел независимость от неизвестной высшей сущности. Более того, защитное заклинание работало превосходно. Оно отлично фильтровало агрессивную энергетику духовного плана. Через коронную чакру проходило ровно столько энергии, сколько способно выдержать мое энергетическое тело. Подобный прогон агрессивной энергетики оказывал положительное действие, словно активные занятия в спортзале, раскачивая мою душу. Все чакры развивались равномерно. Со временем я мог стать невероятно могучим. Но проводить вечность в виде духа неинтересно. Так ведь можно и свихнуться. Поэтому я решил выбраться обратно в бренный мир. Стоило подумать об этом, как меня озарило. Сотни миллионов миров на выбор. Миллиарды физических оболочек, в которые можно вселиться. Весь мультиверсум на выбор. Это сработало прямое подключение к инфосфере, которое в духовном плане осуществляется легко и просто. Такое чувство, будто во время медитации я пользовался древним модемом с диалаб-подключением и постоянными разрывами. А теперь меня подключили в Галанет через терабитный порт. Только совладать с таким потоком информации с непривычки очень сложно. Поэтому я стал скорее искать новый мир и тело для перерождения. На выбор мне были предоставлены разумные существа с 7 чакрами. К ним относились люди, гномы, орки и тому подобные гуманоиды. Стало ясно, что вселенский механизм реинкарнации не обманешь. Он подбирает тело для вселения по уровню души. То есть родиться эльфом, у которого 8 чакр, мне не грозит. При мыслях об эльфах и чакрах всплыло пояснение, что эльфов существует много видов в разных мирах мультиверсума. Есть эльфы, у которых 7 чакр, а есть у которых 8. Вторые эльфы, и не только эльфы, но и иные существа, имеющие 8 чакр, считаются условно бессмертными и могут жить невероятно долго, то есть своей смертью им умереть не грозит. Восьмая чакра отвечает за защиту души от воздействия негативными энергиями и удержание энергии вроде маны, праны и пси от бесполезного рассеивания в пространстве, то есть выполняет ту же самую роль, что и встроенное мною в энергетическое тело заклинание. Итак, я свободен, словно птица в небесах. Передо мной открыты дороги во многие миры мультиверсума. Выбор кажется бесконечным. Помимо бесконечного множества отражений параллельной Земли, тут существуют даже такие миры, о существовании которых людям известно из художественных фильмов, мультфильмов, книг и компьютерных игр. И я выбрал один из них, тот, в который мечтал попасть когда-то давно, еще во времена первой жизни. Что же, мир? Жди. К тебе летит на перерождение душа Николая Николаевича Николаева, мастера ки-техник, псиона, мага и бога-императора. Да содрогнется вселенная! Кто не спрятался, я не виноват.